Корейский ученый в Соединенных Штатах Америки Ким Ун Джин, бывший директор Геномного института Калифорнийского инженерно-технического университета, на днях поместил на веб-сайте Национальной ассоциации корейцев США статью. Благодаря идеям Чучи Каиндер стала самым разумным государством. Он раскритиковал Соединенные Штаты Америки и Запад, которые снова стали высказывать всякую чушь по поводу принятой Каиндер меры по умножению сил ядерного сдерживания.